14. Никаких колебаний, никакого права на ошибку. Такой шанс никогда не выпадет снова. Перекрестье прицела Келла было приковано к центру решетки хмурого шлема Астартес. Мерцающие помехи, вызванные расстоянием, казалось, растворились прочь. Теперь было только оружие и объект. Он был частью оружия, его спусковым механизмом, его завершающей деталью. Время замедлилось. Келл увидел через прицел, как бронированные ладони сжали бока шлема, сгибаясь, чтобы поднять его вверх от шейного кольца. Еще мгновение, и обнажится кожа, оголится шея. Чистая мишень. И если он сделает это, то что потом? Что за рябь разбежится от убийства Хоруса? Как изменит будущее этот момент? Чьи жизни будут спасены? Чьи жизни будут потеряны? Келл почти что мог слышать, как вокруг него поворачиваются жернова истории. Он выстрелил.